Первые 6 лет жизни Николая Николаевича прошли в Александрии, в Петергофе и в Царском селе. Он с малых лет сопровождал родителей на выездках и армейских смотрах. Николай рано начал учиться. Уроки начинались в 8 часов утра. Для занятий математикой, физикой, богословием, историей, географией, языками к сыновьям царя приглашали известных профессоров. Гимнастика и фехтование были обязательны. Особое значение придавалось военным наукам. Николай I следил за учебой сыновей, экзаменовал их сам, приучал их к простому образу жизни, к физическим нагрузкам, занятиям на воздухе. В коттедже, даче Николая I в Петергофе, где семья жила летом, сохранились учебные комнаты и веранда для занятий. Николай и Михаил были любимцами матери, но пользовались и доверием отца. В летнее время юный Николай вместе с кадетами 1-го кадетского корпуса выполнял караульную службу. Один из кадетов вспоминал о нем. Всеми любимый Николай Николаевич отличался живостью, любознательностью, беспритязательностью и сохранил до конца дней благородство характера, природную доброту и любезность как с равными, так и с подчиненными. В 1846 году великий князь Николай Николаевич служил в лейб-гвардии конном полку, с 1852 года генерал-инспектором по инженерии. Впоследствии он командовал всеми кавалерийскими полками. У Николая Николаевича и Александры Петровны было 2 сына — Николай и Петр. Умерла Александра Петровна в Киеве в 1900 году. Вплоть до 1917 года и монастырь, и могилу великой княгини навещали все Николаевичи во время приездов в Киев. Великий князь Николай Николаевич младший, 1859-1929 год, генерал-адъютант, 1894, генерал от кавалерии, 1901, в Первую мировую войну верховный главнокомандующий, смещенный по настоянию императрицы Александры Федоровны. 2 марта 1917 года Николай II при отречении назначил его опять верховным главнокомандующим, но под давлением советов и временного правительства ему пришлось отказаться. Эмигрировал из Крыма в 1919 году с императрицей Марией Федоровной. Жил сначала в Италии, затем во Франции. Великий князь Петр Николаевич, 1864-1931 год, второй сын Николая Николаевича, флигель-адъютант, шеф гренадерского саперного батальона и член Совета государственного коннозаводства. В детстве он был очень одинок, жил своей жизнью. Отец был в вечных разъездах, на войне, мать жила в Киеве. Первый год русско-турецкой войны 13-летний мальчик прожил в Зимнем дворце в семье императора Александра II. Он дружил с царским сыном Павлом и великими князьями Дмитрием Константиновичем и младшими Михайловичами. Главным удовольствием для подростков было катание на велосипедах по огромным залам Зимнего дворца. В молодости они сохранили эту дружбу. Их сближала высокая культура и увлечение искусством. Они часто путешествовали вместе на восток, в Египет, Палестину. Война закончилась. Великий князь Николай Николаевич, старший, вернулся в Петербург, в Николаевский дворец, куда переехал и Петр. Но он жил там без матери и младшего брата Николая. Братья подружились, когда Петр женился на Милице Николаевне, черногорской княжне, и поселился в Знаменке. Лето они проводили в Знаменке, а весну и осень в Крыму. В семье росли две дочери. Марина, 1892-1981 год, и Надежда, 1898-1988 год, и сын Роман, 1896-1978 год. Прямо из Знаменки в 1914 году великий князь Петр Николаевич отправился на войну. В 1915 году он последовал за братом Николаем на Кавказ. Петр Николаевич имел художественные наклонности, хорошо рисовал, серьезно занимался архитектурой. Благодаря построенному по его проекту имению Дюльбер в Крыму, в годы революции спаслись не только семьи братьев Петра и Николая, но и императрица Мария Федоровна.